5. Сентябрь выдался холодным и сырым, а вот в октябре вернулось приятное, неизнуряющее тепло, хотя Роза почти ничего вокруг себя не замечала. Она со всей присущей ей серьезностью подошла к подготовке к предстоящим экзаменам. Вставала она обычно в 6 утра. Топча желтые листья под ногами, бегала несколько кругов вокруг дома, чтобы набраться бодрости, потом завтракала и вместе с мамой шла в школу. Какое-то время Анна Сергеевна боялась, что Розу будут высмеивать ребята за то, что ее мать — учительница. Но в таких ситуациях имеет значение в первую очередь самоощущение человека. Если он не стыдится, тогда никто и не сумеет над ним посмеяться. А Роза никогда не стеснялась того, что ее мама тут же в школе. Честно говоря, она даже никогда не думала, что это может стать поводом для насмешки. Поэтому и одноклассникам не приходило в голову что-то говорить на этот счет. В школе Роза проводила в общей сумме 8 часов. Уроки для себя она делила на важные, те, по которым она будет сдавать экзамен, и неважные, которые никакой роли в ее жизни в ближайший год не сыграют. Поэтому на важных уроках она внимательно слушала, а на неважных садилась на самую дальнюю парту и тихонечко доставала учебник по английскому. Новый учитель открыл ей по-настоящему английский-английский, как она говорила маме, с невероятными, неповторимыми, восходящими и нисходящими интонациями, с логичной, пусть немного фантастической, но интересной грамматикой, с длинными книжными словами, которые раньше употребляли исключительно аристократы. С подачи Артема Александровича Роза стала читать небольшие классические английские повести и рассказы в оригинале. Сначала у нее уходило на одну страницу 3 часа, потому что, как оказалось, словарный запас у нее скудный. Но со временем становилось все легче и легче, и, наконец, Роза без запинки прочла «Дары волхвов» у Генри, которые она полюбила еще на уроке литературы в 6 классе, когда их знакомили с зарубежной классикой. А после того, как Роза дочитывала очередной рассказ, она оставалась после урока в языковом центре и пересказывала сюжет учителю, конечно, на английском. А он подкидывал вопросы для дискуссии. Все это занимало не больше 15 минут, но навык говорения у Розы вырос значительно, и она сама чувствовала это. Митя же все эти 15 минут сидел в коридоре за дверью. Роза пару раз говорила ему, что ждать ее не обязательно. Но сама радовалась, когда заставала его на диване со взъерошенными волосами и в расстегнутой куртке. Ей полюбились их совместные походы домой. А как-то раз, в последний по прогнозу теплый октябрьский день, когда солнце, заглядывая в окно, слепило в глаза, пока она пересказывала учителю сюжет недавно прочитанной повести, ей вдруг пришла в голову забавная чудаковатая идея. Попрощавшись с Артемом Александровичем, она вышла в коридор, накинула плащ и сказала Мите: «Послушай, а хочешь выйти через окно?» Митя ничего не понял, и Роза принялась объяснять. «Ты не замечал, что у нас в кабинете окно почти в асфальт смотрит? Оно как дверь. Давай просто из него выйдем на улицу». «Зачем?» «Да просто, почему бы и нет?» Митя никак не мог уловить, зачем нужен этот выход через окно, но за Розой все-таки пошел. Его заворожили ее глаза. Так весело они еще никогда не сверкали. Они вернулись в кабинет. Учитель обернулся. «Что-то забыли?» «Артем Александрович, мы хотим через вот это окно выйти», со смехом сказала Роза. «Зачем?» «Да просто, прикольно». «Ах, если прикольно!» Он махнул рукой и вернулся к учебнику, который просматривал. Роза тут же подошла к окну, но ручка была какой-то странной. Обычно, чтобы распахнуть любую такую створку, нужно было повернуть ручку на 90 градусов. А здесь ничего не выходило. Она билась несколько минут, прежде чем подошел учитель. «Что у вас?» «Не открывается». «Тут окно сломанное, все надо делать наоборот. Дай мне». Роза убрала руки, но все равно успела почувствовать шершавые и сухие ладони учителя. Ее удивило, как мужская рука отличается от женской. Ее ладошка маленькая и нежная, ею приятно касаться щеки, а ладонь учителя — ладонь мужчины. Оказалось грубее, и ощущения от его прикосновения к ее щеке, наверное, тоже должны быть другими. Все эти мысли так быстро пронеслись в Розиной голове, что она не успела подумать о том, почему она вообще хотела бы ощутить ладонь учителя на своей щеке. Наконец, в окно ворвался свежий, уже холодный осенний ветер. Первым выбрался Митя. Затем Роза забралась на подоконник. Но прежде чем прыгнуть, повернулась к учителю и сказала совершенно по-детски счастливой улыбкой. «А хотите с нами?» Он с улыбкой покачал головой. «Тогда до свидания». Выбравшись на улицу, Роза еще раз подставила лицо солнцу. А потом они с Митей, довольные этой ерундой, пошли вниз по улице, размахивая своими сумками. Каким-то женским чутьем Роза чувствовала, что Митя сейчас восхищен ею. Хотя, кажется, чем восхищаться? Роза чувствовала себя совершенно счастливой.